Глава четвертая. Самая короткая, но и самая многообещающая, в которой рыба-молот навсегда расстается с любовью всей его жизни Ануш Варданян, а слушатель навсегда расстается с рыбой-молотом, вытянувшим напоследок счастливый билет и получившим предложение, от которого нельзя отказаться. Была суббота, и рыба шел по вьетнамскому рынку, выбирая фрукты, овощи, рис, лапшу фо и специи. На сгибе локтя у рыбы висела корзинка. Точно такие же корзинки, только побольше, прижимали к багажникам своих велосипедов трое вьетнамцев. Добровольных за $1.5 в день помощников повара Бархатова. За 3 недели, а именно столько времени прошло с тех пор, как самолет Ил-86 впервые приземлился в аэропорту Хошимина, рыба загорел, посвежел и полностью обновил свой гардероб. Теперь в нем имелись 3 цветастые рубашки на выпуск, 2 футболки, 2 пары шорт, вьетнамки местного производства и того же производства традиционная соломенная шляпа «Нон» с завязками под подбородком. В правом нагрудном кармане рыбы лежали деньги и список продуктов, которые нужно было купить к сегодняшнему торжеству. Ровно на 7 вечера было назначено испытание действующей модели нейтронной бомбы, после чего незамедлительно следовали праздничный ужин и выступление театра индонезийских марионеток. Сегодня в нем давали премьеру – пьесу «Резня пуговиц», сочиненную силами суперняни и старших детей. Предвкушая 7-часовой взрыв положительных эмоций, а также все последующие гиперположительные взрывы, рыба-молот пребывал в самом благодушном расположении духа. Он уже решил, что даст своим маленьким вьетнамским друзьям не $1.5, как обычно, а целых 2. И что специально для блистательной «Алас Миль Маравиас» Поппинс Мэри Поппинс купит короля фруктов плод под названием дуриан. До сих пор рыба обходил дуриан 10-й дорогой, поскольку был наслышан о его феноменальной вонючести. Циркулировали, впрочем, и другие слухи. «Дуриан дуриану рознь», «Покупай дуриан до одури, пока не нападешь на хороший». «Тогда-то и поймешь, почему он король фруктов». И все такое прочее. Рыба на эти слухи не обращал никакого внимания, но почему-то именно сегодня решил обратить. Он как раз подходил к фруктовой ловчонке, торгующей дурианами, когда в кармане шорт зазвонил мобильник. Поначалу рыба удивился лишь слегка. Телефон не беспокоил его все 3 недели. Затем удивился сильно и почти сразу же очень сильно. А потом и вовсе опупел и едва не врос в землю по колено. Из крошечных динамиков телефона лился, казалось бы, давно и безвозвратно утерянный рефрен песни «Прекрасно, ранимо, опасно, ревниво, изящная птица, коварная львица». Трясущимися руками рыба пробежался по кнопкам и распечатал очередное судьбоносное, сакральное, благословенное, соливовой ветвью и миртовым деревцем в клюве сообщение сети PGN. Это она. Будешь идиотом, если упустишь. 100 метров по прямой вперед, затем поворачиваешь налево. Еще 50 метров и поворачиваешь налево. Еще 35 метров и конец маршрута. Торопись, идиот. О, это она. Изящная птица, которую рыба-молот уже и не чаял увидеть. Она. Затылок рыбы заломило. Все остальные подвижки в организме прошли по уже накатанной схеме. Ноги свело судорогой, а левая половина ягодицы намертво приклеилась к правой. На борьбу с подвижками ушло едва ли больше минуты, после чего рыба почувствовал, что снова может двигаться. Он выбросил тело вперед с низкого старта и помчался вдоль фруктовых рядов. Сразу же за ним стартовали трое добровольных помощников, ничего не понимающих, но исполненных решимости пробежать дистанцию до конца. А рыба и думать забыл о своих маленьких вьетнамских друзьях, о корзинке с продуктами, о дуриане, о премьере пьесы «Резня пуговиц» и вообще обо всем на свете. 100 метров, 50, и вот он уже на финишной прямой. И он видит в близком далеке изящную птицу. Вот она, миленькая, вот она, красавица, вот она, Пери. И нисколько не изменилось, нисколько. Все такая же утонченная и прекрасная. Стоит себе у лотка с лиджи и индокитайской мамардикой. И выбирает то, что поспелее. Интересно, вспомнит ли она рыбу молота или нет? Смелее, рыба, смелее. Будешь идиотом, если упустишь. Всего-то и осталось, что 60 шагов до счастья. Максимум 70. Так сам себе сказал рыба и сделал первый шаг. А потом еще один и еще. Он наверняка бы прошел всю дистанцию и добрался бы до изящной птицы, прежде чем та успела положить в пакет 4 лиджи. Но внезапно, еще как внезапно активизировался мобильник. Теперь он не выдавал никакой мелодии, а просто звонил, как звонит самый обычный бесхитростный звонок. «Что еще не слава богу?» Со злостью и тоской подумал рыба, но все-таки дал себе труд взглянуть на дисплей. Лучше бы он этого не делал. «Это не она. Критическая ошибка. Это не она. Сбой программы. Это не она. Критическая ошибка. Ошибка. Не подходи. Будешь идиотом, если подойдешь. Сбой программы. Сбой программы. Сбой программы. Не подходи. Это не она». Как сумасшедшая взывала к рыбе-молоту сеть PGN. А из него как будто выпустили весь воздух. Он не сдвинулся с места даже тогда, когда изящная птица Ануш Варданян положила в пакет 4 спелых лиджи и отошла от лотка. И направилась в противоположную сторону. А рыба все смотрел ей вслед, смотрел и смотрел, пока она не скрылась из глаз. Странное дело, он ничего не чувствовал, то есть вообще ничего. Изящная птица тихо упорхнула из рыбьего сердца. Некоторое время ее сопровождал чайка по имени Джонатан Ливингстон, но вскоре вернулся и он. И, покружив над рыбой молотом, нагадил ему на голову. «К деньгам, наверное», — меланхолично и отстраненно подумал рыба. Он не стал объяснять произошедшее подбежавшим добровольным помощникам за $1.5. Да и что объяснять, если дал себе труд выучить по-вьетнамски только одно выражение — «тяо домти», что вроде бы означает «здравствуй, товарищ». Вместо объяснений рыба всучил им кошелек с деньгами и все, что нашел в карманах — жевательную резинку, солнцезащитные очки, сложенный в четверо список продуктов, нитку дешевого жемчуга, зубную нить, ключ от кухонного шкафа, где хранились пищевые эссенции, недавно купленный магнитно-холодильник с изображением двух вьетнамок, стирающих белье в Меконге. Рыба хотел отдать еще и телефон, но в последний момент передумал и оставил его при себе. Последующие 3 часа он бесцельно бродил по лагуне, стараясь воскресить в памяти образы дорогих ему женщин. но ничто не вызывало в рыбе молоте энтузиазма. Ни Вера Рашидовна с мумифицированной орхидеей в волосах, ни декольте Кошкиной, ни аппетитный зад Рахили Исааковны. Ни даже искрометный палец зажигалка Поппинс Мэри Поппинс, величайшей женщины на свете. В отчаянии рыба-молот попытался вытащить на разговор гоблина с господином Владарским, но те по своему скотскому обыкновению не откликнулись. Мысленно обозвав их вонючим хрыпьем, рыба устроился под пальмой и долго смотрел на волны, а потом переключился на выползающего непонятно откуда краба по имени Пальмовый вор. Пальмового вора он видел впервые. И нельзя сказать, чтобы это беспозвоночное ракообразное потрясло его воображение. На экране телевизора вор смотрелся намного внушительнее. «Сдохнуть, что ли?» — обратился рыба к беспозвоночному за неимением других собеседников. И тут же почувствовал вибрацию в шортах. Это активизировался телефон. «Ну, с приплыздом!» Поприветствовал он сеть PGN. «Чего сейчас отчебучишь?» «Рано, идиот!» — отвечала сеть на его предыдущий вопрос. «Тебя ждут великие дела. Критическая ошибка исправлена. Критическая ошибка исправлена. С чем вас и поздравляю!» Рыба откинулся на белый песок и закрыл глаза. «Не спятить бы от такой радости!» Сколько он пролежал вот так с закрытыми глазами, рыба-молот не знал. Наверное, не очень долго. Ровно до тех пор, пока на его лицо не упала неожиданная тень. Неожиданная и тревожная. Это не была тень от пальмы и не была тень от облака. Корни ее были гораздо крепче и не подчинялись ни ветру Сирокко, ни ветру Памперо. Не даже звездному ветру. И Поппинс Мэри Поппинс, величайшая женщина на свете, ничего не смогла бы сделать с этой тенью, как бы ни старалась. По спине рыбы-молота пробежал холодок, но он все же слегка разлепил веки, чтобы из-под тишка взглянуть на столь диковинное природное явление. Рядом с ним сидел на корточках мужчина. И именно ему принадлежала тень, часть которой своевольно заползла на рыбу. На вид мужчине было около 40, и его бесцветная внешность ни о чем не говорила рыбе. Вот только сильно разветвленный шрам под подбородком. Определенно, рыба где-то видел его. Но где? «Чудесная страна Вьетнам! «Не правда ли?» — сказал мужчина, моментально ухватив взгляд рыбы и более не отпуская его. «Да, ничего себе, странишка!» Рыба приподнялся, сел и стал стряхивать с себя песок. «Давно здесь?» 3 недели. «Отдыхаете?» «Не совсем, но стараюсь совмещать приятное с полезным». «Получается?» «Когда как?» «Много работы?» «Людей вокруг много». «Достает?» «Бывает». «Хотелось бы уменьшить их количество?» «Иногда». «Кардинально уменьшить?» «Еще бы, хотя бы до 3». «А до 1?» До 1 — это из области несбыточных мечтаний. Отнюдь. Как если бы я был личным поваром генерала де Голля. Слыхали про такого? Де Голль давно умер. Да, меня ввели в курс дела. Жаль его. Мощнейший был старикан, я вам скажу. Ибо Франция не одинока. Она не одинока. Она не одинока. Он умер, но многие другие живы. И собираются жить еще долго. и приносить исключительную пользу обществу. Флаг им в руки!» Рыба произнес это самым беспечным тоном. «Я бы даже уточнил, президентский штандарт. А есть разница?» «Вы идиот, что ли?» Не удержался от традиционного вопроса мужчина. Теперь, только теперь, рыба наконец-то вспомнил его. Они вместе летели в Салехард, и тогда рыба принял мужчину за энтомолога, охотника за редкими видами насекомых, который никогда не попадается на контрабанде. «Я вас знаю. Мы с вами как-то летели в одном самолете в Салехард, помните?» «Да». Мужчина не выказал никаких признаков удивления. «Летели. Пути Господни неисповедимы, не так ли?» «Так», — задумчиво повторил рыба, — «пути Господни неисповедимы». «Меня зовут Андрей Андреевич. Будем знакомы». «Будем. Меня зовут Александр Евгеньевич Бархатов». «Так вы тоже меня знаете?» — изумился рыба-молот. «По долгу службы». «А вы кто?» «Об этом позже». «А я, если честно, принял вас за энтомолога, еще когда мы в Салехард летели». «Есть немножко», — честно признался Андрей Андреевич. «А вы сами за кого меня приняли?» «А то вы не знаете, за кого вас все принимают. Но вы при этом человек честный и отменный повар. И вообще есть у вас что-то такое иррационально притягательное. Одним словом, вас нам уже давно рекомендовали. На самом верху». «На самом?» Рыба неожиданно почувствовал сухость во рту. «Или на самом-самом? Или на самом-самом-самом?» «Наверное, все-таки на самом-самом. Потому что на самом-самом-самом это, простите, уже небесная канцелярия». «И что же вы от меня хотите?» «Согласие на работу». «У кого?» «Вы идиот, что ли?» Снова повторил самый популярный вопрос десятилетия Андрей Андреевич. «Я уже объяснил. Президентский штандарт». «А у кого президентский штандарт?» «У кого?» «У первого лица». «Того самого, который на пресс-папье?» «Не понял», — насторожился Андрей Андреевич. «Это так, к слову». Рыба понял, что сморозил глупость и попытался исправить ситуацию. «Вообще-то я не против, но у меня уже есть работа». «Этот вопрос мы уладим». «И долг немаленький. Примерно столько, сколько весит священный камень Кааба. И не в тоннах, заметьте, а в килограммах». «Пустяки». «Ну, если вы все берете на себя...» «Все. Тогда я готов. Когда приступать?» «Да прямо сейчас и отправимся». «Нет, сейчас не получится. Мне нужно вернуться и попрощаться со всеми. И документы взять, паспорт хотя бы. А еще у нас сегодня премьера в Индонезийском театре марионеток. Хотите посмотреть?» «Нет». Андрей Андреевич неожиданно придвинулся и почти по-дружески похлопал рыбу молота по плечу. «Ты хоть понимаешь, что счастливый билет вытащил? Как будто сам Господь за тебя, идиота, хлопочет, честное слово». «Может, и хлопочет, кто знает. Кстати», — осенила рыбу, — «счастливый билет у меня и до вас имелся. На трамвай. 7 лет не ел, берег. Как думаете, съесть его теперь или все-таки повременить?» «Тебе решать». Рыба-молот вздохнул и с легкой грустью посмотрел на набегающие на песок волны. Где-то там, на волнах, покачивалась его с этой секунды прошлая жизнь. И совершенно неизвестной, какой будет новая. Вряд ли веселее прежней, но уж точно занимательней. С бегущей строкой внизу, где жмет на кнопки официальная хроника. Орёт в правозащитный мегафон неофициальная хроника. Заламывают руки новости культуры и прыгают на скакалке новости спорта, где указаны курсы валют, биржевые индексы и погода в Сыктывкаре. «Тебе решать», — снова повторил Андрей Андреевич. «Тогда повременю».